Георгий Иванов. Джордж Гордон Байрон. На смерть молодой леди. Промчался ветер, не шумят листы. Зефир, и тот не дрогнул над могилой, когда пришел я положить цветы здесь, на гробницу Маргариты милой. Ты, что прекрасней вешних роз, теперь лишь горсть песка во тьме могильной. Добычу демон ужаса унес. Пред ним и красота, и честь бессильны. О, если б жалиться суровый мог, или небо изменить судьбы решенье? Нет. Здесь не пронесется скорби вздох, не прозвучит здесь музы песнопенье. О чем рыдать? Бессмертный дух живет за гранью той, где вечный день сияет, и ангелов семья ее ведет туда, где добродетель обитает. Мутит гордыня смертные сердца, безумцы смеют спорить с провиденьем. Ах, прочь соблазны суеты, Творца не оскорблю я неповиновеньем. Но в памяти минувшая и грусть, и милого лица очарование. Пусть слезы тихие прольются, пусть завтеплится в душе твоей сиянье.